Приехав на бал, он отослал экипаж и велел кучеру вернуться в 2 часа ночи, но, к счастью, дворец герцога, выходящий одной стороной на Корсу, а другой на площадь Святых Апостолов, находился не более как в 10 минутах ходьбы от гостиницы «Лондон». Подойдя к дверям, Франц увидал человека, стоявшего посреди улицы. Он ни минуты не сомневался, что это посланный Альбера. Человек был закутан в широкий плащ. Франц направился к нему, но, к немалому его удивлению, тот первый заговорил с ним. «Что угодно от меня, вашей милости?» — спросил он, отступая на шаг. «Это вы принесли мне письмо от виконта де Мурсер?» — спросил Франц. «Ваша милость живет в гостинице Пастрини?» «Да». «Ваша милость путешествует вместе с виконтом?» «Да». «Как зовут вашу милость?» «Барон Франц де Пине». «Значит, письмо адресовано именно вашей милости». «Нужен ответ?» — спросил Франц, беря у него из рук письмо. «Да, по крайней мере, ваш друг надеется на ответ». «Так поднимитесь ко мне». «Нет, я лучше подожду здесь», — усмехнувшись, сказал посланный. «Почему?» «Ваша милость поймет, когда прочтет письмо». «Так я найду вас здесь?» «Непременно». Франц вошел в гостиницу. На лестнице он встретился с маэстро Пастрини. «Ну что?» — спросил его тот. «Что именно?» — сказал Франц. «Вы видели человека, который пришел к вам по поручению вашего друга?» — спросил хозяин. «Да, видел», — отвечал Франц. «Он передал мне письмо. Велите, пожалуйста, подать огня». Хозяин приказал слуге принести свечу. Францу показалось, что у маэстро Пастрини весьма растерянный вид, и это еще усилило его желание поскорее прочесть письмо Альбера. Как только слуга зажег свечу, он поспешно развернул листок бумаги. Письмо было написано рукой Альбера, под ним стояло его имя. Франц прочел его 2 раза. Настолько неожиданно было его содержание. Вот оно, от слова до слова. «Дорогой друг, тотчас же по получении этого письма возьмите из моего бумажника, который вы найдете в ящике письменного стола, мой аккредитив, присоедините к нему и свой, если моего будет недостаточно. Бегите к Торлоне, возьмите у него 4000 пиастров и вручите их подателю сего. Необходимо, чтобы эта сумма была мне доставлена без промедления. Ограничиваюсь этим, ибо полагаюсь на вас так же, как вы могли бы положиться на меня. Ваш друг Альбер де Морсер. Постскриптум. Теперь я верю в итальянских разбойников». Под этими строками другим почерком было написано по-итальянски: «Если в 6 часов утра 4000 пиастров не будут в моих руках, в 7 часов графа Альбера не будет в живых. Луиджи Вампа». Вторая подпись все объяснила Францу, и он понял нежелание посланного подняться к нему в комнату. Он считал более безопасным для себя оставаться на улице. Альбер попал в руки того самого знаменитого разбойника, в существование которого упорно не хотел верить.